Глава 37. А теперь, Юля, давайте еще раз, помедленнее. И я буду задавать вопросы, хорошо? Беркутов смотрел на девушку, удивляясь только одному – бессмысленности ее избиения голодом. Ну, допустим, хотел тут ее запугать, чтобы от сына его отказалась. Так ведь он не мог не понимать, что парень ее будет искать. И найдет, при желании найдет. По ее словам, можно понять, что любовь там не шуточная. Настоящее у него к ней чувство, давнее, с детских лет. Так почему же он ее не искал, сразу как пропала? По больницам, моргам, у сутенера, наконец. Не захотел или кто-то помешал? Марк подобрал меня на дороге. Нет, Юля, начните с того момента, когда и как вы узнали, кто организовал вашему отцу статью. Сказала мне об этом Нелли, мачеха. Она неплохая была, простая баба, умом особо не одаренная. Еще до суда, когда только отца взяли, она уверенно говорила мне, что его засудят. Не с тем человеком связался. Я тогда не в курсе была, да и откуда, что мой отец помогает таким, как голод, решать разные вопросы. Конечно, за определенную мзду, за взятку, короче. А Нелли все знала. Папа, когда выпивал, такой разговорчивый становился. Я думаю, он с Нелькой поэтому и жил, что считал, что по дурости и недалекости своей она в его делах не разберется, а значит, никому и не расскажет. Просто в голову не придет. Шмоток ей покупал достаточно, побрякушек. А она была рада каждой тряпке, что она видела в селе своем хохляцком. Ела и то недосыта, сама говорила. Но Нелька все же наблюдательной оказалась и даже смогла связать кое-что воедино. Отец тот день, когда его взяли, уходя на работу, пообещал ей вернуться с крупным подарком. А накануне, хлебнув с ней на пару коньячку, проболтался, что именно голод подогнал ему крупного клиента. С такой суммой в конверте, что не похвастаться хотя бы перед Нелькой он не смог. Она и ждала его с подарком. Вы помните ее фамилию, а возраст? Галенко. Нелли Андреевна Галенко. Что-то слегка за 30 ей было, точно не знаю даже. Что с вами было дальше? Нелли от вас съехала? Я ее не осуждаю, она взяла только то, что отец подарил ей, а меня, как несовершеннолетнюю, отправили к бабушке. Опекуном мне стала сестра отца. Школу я окончила в райцентре, тетка тут же отправила меня в Самару, в швейное училище. В квартире у них была теснотища, голова на голове, я была лишней. Швея из вас не получилась. Голода в городе вы не встречали? Нет, у нас с ним слишком разные пласты обитания. Усмехнулась Юля. Но забыть я его не забыла и уж никогда не думала, что встречу Марка. Вы сели к нему в машину, не побоялись? Не узнала его сразу, а потом... Конечно, я все время помнила, чей он сын, но... Как вам объяснить? Я поняла, что он любит. Вы можете не верить, но женщины это всегда чувствуют. Главное даже не это. Ну, любит и любит. Марк внешне мало изменился. Все такой же, метр с кепкой, фигура никакая. Таким он мне в школе не нравился. И в такого я влюбилась сейчас. Со мной что-то случилось, не с ним. У меня открылись глаза. Нет, я уверена, он не играл со мной. Как его отец узнал, что вы ночевали в квартире его сына? Я думаю, он и не знал. Он просто к нему приехал. Я слышала, как Марк говорил ему по телефону, что заболел. Заботливый папочка просто решил навестить сына. Если бы Марк в тот момент был дома. А почему его не было? В этом я виновата, не удержалась. Сказала ему, что его отец моего... Проговорилась, вырвалась. И он рванул к отцу. Выяснять, наверное. А через минут 10 явился сам папашка с тем шофером-кавказцем, который привез нас с Марком в эту квартиру накануне. Вас бил сам голод? Нет, конечно. Он смотрел. А этот урод, его зовут Рашид. Я сознание потеряла, в багажнике машины в себя пришла. Все думала, добьют или нет. Ну а потом больница, операция. Дальше вы все знаете. Елена Вадимовна, которой я сказала, что меня клиенты избили, решила, что в больнице мне оставаться небезопасно. Забрала домой. Вам нужно было сразу написать заявление, Юля. Как вы думаете, почему Марголод вас не искал? У меня есть только одно объяснение. Он подумал, что я сбежала от него. Он так мне до конца и не поверил. Юля вдруг заплакала. Успокойтесь, Юля. Подпишите вот здесь. Вы знаете телефон Марка?» «Нет». «Хорошо. Вам пока не нужно с ним встречаться. Существует вероятность, что голод может пожалеть о том, что оставил вас живых. Пока вы себя никак не проявляете, он вас не тронет. Будет думать, что запугал. К сожалению, доказать вину голода сложно. У него грамотный адвокат в городе. В лучшем случае мы сможем предъявить обвинение его шоферу». «И тогда все станет известно Марку?» «Марк поймет только одно, что этот Рашид вас избил. Причем здесь его отец? Не думаю, что шофер расскажет, что сам Василий Голод стоял и смотрел, как он избивает девушку. Я уверен, что он возьмет всю вину на себя». «Но Марк же будет знать, что я исчезла из квартиры не по своей вине. Он женится на мне». «Юля, я думаю, Василий Голод на это никогда не согласится. А если вы и будете с Марком вместе, никто не гарантирует вам здоровый и счастливый брак. Такие, как Голод, не отступают от своих решений». «Что же мне, так и прятаться в этой квартире?» «Пока да. Не расстраивайтесь. Я уверен, это продлится недолго». Беркутов не сказал девушке, что Василий Голод подозревается в причастности ко многим преступлениям. И, в частности, к убийству своей жены, которое произошло накануне вечером в его городской квартире. Женщину нашла мертвой приходящая горничная. Жена Голода погибла от передозировки сердечного препарата. Но, похоже, выпила она его не по своей воле.